Глава 4. Мужчина набрал чей-то номер. После первого же гудка на том конце провода ответили. «Я его поймал». «Отлично. Поднимайся и жди меня там». Не дожидаясь ответа собеседника, мужчина отключился. Он повернул голову и посмотрел на раскинувшегося на соседнем сиденье Кёнсу. От тела, испачканного в грязи, исходил неприятный запах. Нахмурившись, мужчина надел наручники на пассажира, взял клетчатый плед и накрыл его с головой, перед этим надев ему на глаза черную маску. Машина тронулась. Ночью позвонил Ким Кване, и На Сок Чун тут же приехал на место. Прежде чем встретить То Кёнсу, он 2 часа кружил по окрестностям. Проверив камеру, установленную при въезде на дорогу, ведущую к ним, он удостоверился, что ни одна машина не заезжала и не выезжала отсюда. А самое главное, То Кёнсу тоже не попадал на камеру. А значит, все еще прятался где-то в лесу. Ким Кване обошел чащу леса, а Сок Чун поджидал у примыкающей к дороге лесной тропинки. Стоило То Кёнсу хоть немного припоздниться, и уже бы рассвело. Его могли бы обнаружить другие люди. Тогда б весь план, который они так тщательно готовили в течение последнего года, лопнул, как мыльный пузырь. Сок Чун подавил поднимающуюся волну злости и сильнее нажал на педаль газа. Асфальтированная дорога закончилась, и он въехал на грунтовую, по обочинам которой торчали сухие заросли кустарника. Сок Чун ехал по камням и ухабам, отчего машину сильно трясло, но это не заставило его хоть немного снизить скорость. Он постарался как можно быстрее проехать неприятную часть дороги. И вот уже вдалеке за деревьями показался 2-этажный дом. Мужчина подъехал к главному входу, выключил зажигание и посигналил. Двери открылись, и навстречу вышел Ким Кване, который катил перед собой пустое инвалидное кресло. Сок Чун вышел из машины и обошел ее. Сам того не замечая, он обратился к сообщнику, повысив голос. «Я несколько раз повторял, что за ним нужен глаз да глаз. Обещали следить, а он обвел вас вокруг пальца. Я же говорил, он не так-то прост». «Больше такого не повторится». Ким Кване виновато склонил голову. Сок Чун все еще злился, но воздержался от дальнейших назиданий. Конечно, он нанял Ким Кване и платил ему за эту работу, но, учитывая, в каком опасном деле Ким вызвался помогать, решил сильно не давить на помощника. «Извините, что повысил голос, я немного на взводе». «Все в порядке, это действительно моя ошибка». «В любом случае, я на вас рассчитываю до самого конца». «Не волнуйтесь». Мужчины подхватили То Кёнсу за руки, вытащили из машины и усадили в кресло. Ким Кване покатил коляску с телом обратно в дом. Сок Чун взял свой рюкзак и последовал за ним. Пройдя по длинному коридору, они зашли в комнату, обставленную как больничная палата. Сок Чун и Кване стащили согнувшегося пополам Кёнсу с кресла и уложили на кровать. Сок Чун снял наручники и убрал тяжелые электронные кандалы с ног мужчины. Затем они обтерли беглеца со всех сторон. Скрываясь от них, Кёнсу вымок в росе и сильно извозился в грязи, поэтому вытереть идеально не получилось. Они проворно вытерли влажным полотенцем в первую очередь лицо и конечности. Раны продезинфицировали спиртом, а в опухшее правое плечо ввели обезболивающее. Затем Ким Кване принес чистую одежду и натянул ее на неподвижного пленника. Теперь все вернулось на свои места. Осталось только пристегнуть к кровати руки и ноги Кёнсу кожаными ремнями. «Готово. Можете поесть и отдохнуть», — сказал Сок Чун. «Сразу приступите к лечению. Давайте я вам помогу». «Я справлюсь сам. Сегодня вместо жены я возьму дежурство на себя, а вы, как обычно, заступите на смену после обеда». Ким Кване еще раз выразил намерение помочь, но, услышав решительный отказ, тихо вышел из комнаты. Сок Чун еще 10 минут оценивал состояние Кёнсу, затем достал из тумбочки общеукрепляющую капельницу и прикрепил к стойке. Воткнул иглу в вену на тыльной стороне ладони, и раствор стал медленно поступать в тело мужчины. Сок Чун еще раз проверил правое плечо Кёнсу. Похоже, как и в прошлый раз, тот порвал связки. Если и сейчас сделать укол для восстановления тканей и дня два провести интенсивную терапию, то боль пройдет. Было решено оставить Кёнсу в палате даже после полного восстановления. В прошлый раз их забота о нем и решение не держать пленника все время связанным в подвале вышло им боком, дав тому шанс на побег. Сок Чун подождал в палате, пока капельница не закончится. Сок Чун поднялся на второй этаж и, прежде чем войти в комнату жены, постучал в дверь. «Это я, можно к тебе?» Он поднес правый указательный палец к панели электронного замка, отпечаток пальца определился, и дверь открылась. Чи-Ён приподнялась с кровати и спросила сонным голосом: «Закончил?» «Лежи, не вставай». Он уложил обратно в постель жену, пытавшуюся встать, пододвинул стул к кровати и сел рядом. Сегодня она выглядела особенно бледной. Чувствуя себя виноватым, Сок Чун спросил, как она себя чувствует и не болят ли ушибы, хотя спрашивал об этом всего несколько часов назад по телефону. Ответ Чи-Ён был такой же, как и прежде. «Все в порядке». Но Сок Чун не мог успокоиться. За последнее время она сильно похудела. Предыдущие дни из-за озноба жена даже толком не спала. Видимо, происходящее стало сильным стрессом для нее, хотя она старалась не показывать виду. В целом все шло по плану. Изначально то, что они задумали, было делом весьма непростым, и вот произошло непредвиденное. Сок Чун снова ощутил на душе тяжесть, видя, как осунулось и побледнело лицо жены. «Извини, это все из-за меня», — прошептала Чи-Ён. «Ты о чем?» «Зря я упрямилась, ты был прав, предупреждая меня о Кёнсу». Без сил выдохнула жена и отвернулась к окну. Сок Чун хотел переспросить, но потом понял смысл ее слов. Когда они переместили То Кёнсу в подвальное помещение и собирались оставить его там связанным по рукам и ногам, воспротивилась именно Чи-Ён. Она предложила развязать его, чтобы тот мог двигаться, и оставить только электронные кандалы. Сок Чуна же беспокоило то, что когда он уезжал по делам, ему приходилось оставлять жену и Ким Кваны одних, поэтому он предложил полностью обездвижить пленника, чтобы исключить попытки побега. Позже Сок Чун уступил жене, тем более что Ким Кваны заверил его, что будет внимательно следить за пленником, прибавив, что тот ни за что не сможет сбежать, подробно объяснив, как работают электронные фиксаторы. «Это не твоя вина, это упущение Ким Кваны». «Нет, он действительно сильно помог. Это я проявила слабость и сочувствие. Не сердись на него», — глядя в глаза мужу, продолжила Чи-Ён. Сок Чун кивнул, согласившись с женой. «Как прошла встреча?» Она решила сменить тему разговора и расспросить про то, как муж встретился с коллегами То Кёнсу, приняв его облик. Хотя он уже рассказал все по телефону, сейчас ей хотелось узнать подробности. «Мы просто встретились и вместе поели. Я сослался на то, что неважно себя чувствую, поэтому особо вопросами не заваливали. Кажется, никто ничего не заподозрил. На всякий случай я поговорил с одним из них наедине. Он ни о чем не догадался, это точно». «Отлично. Сегодня вечером надо будет встретиться с Пак Ханной», — после небольшой паузы добавил Сок Чун. «Уже? У нас осталось не так много времени». «Следов мальчишки совсем нет?» — неуверенно спросила жена. «Да, ничего не могу найти». «Ты думаешь, встреча с Пак Ханной пройдет гладко?» «Я нанесу на лицо пару ран, скажу, на меня напали, видимо, из мести. Она наверняка будет взволнована и не заметит подвоха». «А если она все же что-то заподозрит?» «Я буду осторожен». Чи-Ён сильно нервничала, но не стала больше возражать. Она замолчала, опустив в пол наполненные страхом глаза. Страх, который она пыталась скрыть, отразился на ее лице. Сок Чун отвернулся, сделав вид, будто ничего не заметил. Ему тоже было страшно. С того самого момента, как они решились на все это, животный страх охватывал его не раз и не два. Он постоянно убеждал себя, что с этим уже ничего не поделаешь. В их ситуации это естественное чувство. Но Сок Чун решил превратить этот страх в энергию, Ведь другого пути, кроме того, который они избрали, погрузившись в него с головой, уже не было. Единственное, чего он хотел, чтобы и жена была готова приложить еще немного усилий и довести задуманное до конца. Сок Чун перевел разговор на прежнюю тему, и они вернулись к обсуждению То Кёнсу. В первую очередь решили заняться лечением его плеча, но без освобождения рук и ног. Только на время приема пищи будут отвязывать ему левую руку, а нехватку питательных веществ восполнять поливитаминными капельницами. Чаще решили использовать снотворные вещества, чтобы затуманить его сознание. Супруги обсудили еще пару вопросов и на этом закончили разговор. «Ты же не позавтракал, давай вместе». «Поспи еще, я могу и позже поесть». «Нет, надо вставать, тем более я уже не усну». «Полежи пока, я сам приготовлю завтрак, не спеши спускаться». Сок Чун встал со стула и поставил его на место. Затем заглянул в холодильник, стоящий у кровати, и проверил наличие лекарств. Снотворных и обезболивающих средств, пропофол, медазолам, кетамин оставалось достаточно. Он присел на корточки и перепроверил срок годности и количество упаковок каждого из них, после чего закрыл дверцу холодильника. Чион украдкой грызла ногти. Встретившись глазами с мужем, она в спешке опустила руки, поняв, что это выдает ее тревогу. Сок Чун сделал вид, будто не заметил этого, и опустил взгляд в телефон, чтобы проверить время. «Отдыхай. Я наберу, тогда и спустишься». «Хорошо». На ее лицо упал солнечный луч, проникший через гардины на окне. Чион посмотрела на мужа и постаралась улыбнуться. Он неестественно приподнял уголки губ, стараясь улыбнуться в ответ, и вышел из комнаты.